Глава вторая. Конечно, в Лондон его не повезли. Их самолет приземлился в небольшом аэропорту, скорее на военной базе. Автомобили были поданы прямо на летное поле, и Дронго в сопровождении Рикса и еще двух человек пересел в один из них. Ехали они довольно долго, часа два. Дронго молчал, а Рикс, глядя в окно, невозмутимо курил свою трубку. Только один раз он вежливо спросил: «А вас не беспокоит, что я курю?» «Курите», — кивнул Дронго. «Это не самое страшное испытание в моей жизни». Автомобили шли по направлению на северо-запад, определил по солнцу Дронго. Очевидно, в район Нортгемптоншира или Глостершира. Они въехали на какую-то базу, пройдя два контрольно-пропускных пункта. Бетонная дорога вела в подземный гараж, где уже стояло полтора десятка других автомобилей. Выйдя из машины, Рикс жестом пригласил Дронго. Сопровождающие остались у автомашин. Они прошли к лифту и спустились еще ниже, понял по своим ощущениям Дронго. При этом Рикс не дотрагивался ни до каких кнопок. Очевидно, в кабине лифта имелась телевизионная камера, и все управлялось автоматически. По длинному, ярко освещенному коридору они прошли до конца и вошли в одну из дверей. Там, за столом, сидел сам Адам Олвинг. «Добрый день, мистер Фридман», — проскрипел он. «Рад приветствовать вас у себя на родине. Разделяю вашу радость». Дронго сел напротив. «Вы все-таки снова решили попытать счастье», — укоризненно покачал головой Олвинг. «Мы же вас предупреждали. Не думал, что вы окажетесь настолько неразумны, мистер Фридман». Рикс, достав свою трубку, сел сбоку. «Это был мой последний шанс», — угрюмо сказал Дронго. «Только не надо снова разыгрывать нас», — засмеялся Олвинг. «Ваш вариант, конечно, был предусмотрен русской разведкой. Видимо, решили сыграть на неожиданности». «Признаюсь, это был очень интересный тактический ход. Дважды подряд подставить одного и того же агента. По сложившемуся стереотипу, если агент себя обнаруживает, его сразу отзывают. Такая практика и у нас, и у вас. Но, видимо, решив перехитрить всех, вам разрешили встретиться со своим агентом и отправиться в Америку. Хотя вторая разработка была проведена более грубо, чем обычно. Бетельман сразу все рассказал брату, ну а тот, разумеется, нам. Хотите очную ставку с Бетельманом?» «Не хочу». «Верно», — засмеялся Олвинг. «Вы все, конечно, признаете и без этих ненужных формальностей». «Я могу попросить, чтобы нам дали поесть?» — спросил Дронго. «Очень надеюсь, что вы не намерены держать меня голодом». «Я распоряжусь». Олвинг нажал какую-то кнопку и проскрипел: «Принесите нам кофе и сэндвичи». «А пока...» — он потер маленькие ладошки друг от друга. «Давайте немного поговорим о вас. Как ваше настоящее имя?» «Андре Фридман». «Да-да, конечно. Знаете, недавно в архивы КГБ удалось проникнуть нашему человеку. Вы представляете, нигде нет упоминания о вашей персоне. Абсолютно нигде. Даже ваше участие в операциях КГБ никак не отражено. Такая неблагодарность по отношению к лучшему эксперту ООН. Мы подозреваем, что ваше досье хранилось в личной картотеке самого Крючкова. Такое возможно?» «У вас есть детектор лжи?» — вдруг спросил Дронго. «Конечно. В следующий раз подключите его ко мне. Иначе вы ни за что не поверите, что я действительно не знаю, где мое досье». «Что, и собственного имени тоже не знаете?» «Его, я думаю, знаете и вы». «Верно», — засмеялся Олвинг. «Вас зовут...» И он назвал настоящее имя Дронго. «Я хотел узнать, насколько вы искренни. Мы проанализировали все ваши операции. Вы действительно блестящий профессионал, Дронго». В комнату внесли кофе и сэндвичи. Вошедший бесшумно расставил все по местам и удалился. Дронго, пододвинувшись к столу, взял сэндвич. «Кстати, хочу вас предупредить», — улыбнулся Олвинг. «База, где мы находимся, очень хорошо охраняется. И отсюда наверх можно подняться только в лифте, управляемом сверху. Шансов сбежать, как видите, абсолютно нет». «Зачем вы мне это говорите? Я знаю, как вы убежали из тюрьмы в Джакарте». «Когда это было?» — усмехнулся он. «Ну, думаю, с тех пор вы не очень потеряли свою квалификацию». «Вы работали тогда с экспертами ООН», — подал голос Рикс. «Среди них был и наш человек, МакГрегор». «Я его помню», — кивнул Дронго. «Такой ловкий карманный вор. Он мне очень помог». «Давайте все-таки поговорим о вас», — снова предложил Олвинг. «У вас есть звание?» «Нет, и об этом вы тоже наверняка знаете. Я никогда не был штатным сотрудником КГБ. Просто иногда я помогал своей стране и ее спецслужбам. Я видел в этом свой долг гражданина». «Согласен», — обрадовался Олвинг. «И в Австрии в прошлом году тоже». «Да, ведь мы уже говорили об этом». «Я помню, помню. Вы не хотите встретить никого из старых знакомых?» «Не понял. О ком идет речь?» — напрягся Дронго. «Сейчас поймете». Олвинг нажал какую-то кнопку и неприятно улыбнулся. За спиной Дронго открылась дверь. Он не повернулся. Вошедший прошел к столу. «Добрый день, Дронго», — сказал он. Это был Бремнер, бывший резидент ЦРУ.